«С меня хватит, Бруссар! Заявляю тебе об этом последний раз!» Откуда-то из глубины коридора раздался возмущенный голос. «Что значит, вы не можете ее найти?» И Анни узнала гнусавый голос Смита Притчета. Интересно, что могло заставить окружного прокурора прийти в участок в субботу? «Вы говорили, что храните все записи о звонках по номеру 911, но именно пленки за этот день, когда арестовали Фуркейда, у вас нет». Пульсирующая вена зигзагом прорезала высокий лоб Притчета. Он стоял в коридоре у пульта диспетчера в желтовато-зеленой рубашке от ИЗО, в шортах, шиповках для гольфа и вертел в руке клюшку для первых 9 лунок. Женщина за стойкой скрестила руки на груди. «Так точно, сэр. Именно об этом я вам и толкую». Притчет пронзил ее гневным взглядом, потом повернулся к Эй-Джею. «Где, черт побери, Ноблие? Ты ему дозвонился?» «Он уже едет», — сообщил Эй-Джей. И зачем только Притчет устроил эту проверку в субботу утром, да еще поднял такой шум? Эй-Джей Дусы не стал бы раздувать всю эту историю с пропажей пленки, но Притчет вел себя как пятилеток на Рождество. Он позвонил Эй-Джею с третьей лунки по сотовому и сообщил, что хотя адвокат Фуркейда уже представил свою версию развития событий того вечера, написанную его клиентом, но Блие продолжал утверждать, что детектив приехал на место происшествия после сообщения на 911-м о грабителе. Разумеется, это была ложь, шитая белыми нитками. И Притчет намеревался разоблачить Ноблие. Записи службы 911 должны были ему в этом помочь, так как в диспетчерской, в офисе шерифа, хранились все пленки. Но пленки с записями именно за тот вечер нигде не удавалось обнаружить. Дверь распахнулась, и в участок вошел Гас Ноблие в джинсовой рубашке, джинсах и ковбойских сапогах, источая тяжелый запах конюшни. «Не стоит выходить из себя, Смит. Найдем мы эту чертову пленку. Ну, положили ее не туда, всякое бывает». «Не туда положили, как же?» Притчет погрозил клюшкой шерифу. «Нет никакой пленки, потому что не было никакого вызова, и никто не пытался никого ограбить возле здания фирмы Боуэн и Брикс». «Ты хочешь сказать, что я вру? После всех этих лет, что я прикрывал твою спину? Ты мелкая неблагодарная душонка, Смит Притчет. Если не веришь мне, поговори с патрульными, дежурившими в ту ночь. Спроси, слышали они вызов или нет?» Притчет вытаращил глаза и двинулся к шерифу. Его шиповки цокали по полу. «Я уверен, что они подтвердят любое вранье, только бы прикрыть Фуркейда», — рявкнул он. «Нам не к лицу играть в такие игры, Гас. В твоей корзине лежит гнилое яблоко. Выброси его и покончим с этим». Гас недружелюбно покосился на него. «Вероятно, у нас нет этой пленки, потому что ее уже забрал Уайли Тэлэнт как доказательство невиновности своего подзащитного». «Что?» — завопил Притчет. «Ты можешь вот так запросто отдавать такие вещи защитнику?» Но Блие пожал плечами. «Я ж не говорю, что так и было. Так могло быть». Между мужчинами встал Эй-Джей. «Если Тэлэнт взял пленку, он ее уничтожит, Смит. А если записи не будет, то у них не останется ничего, кроме голословных утверждений, что кто-то слышал этот вызов. Ничего страшного. Если, конечно, не считать того, что Притчет снова оказался в дурацком положении. Окружной прокурор и шериф вышли на улицу навстречу теплым лучам весеннего солнца. «Я не знаю, что и сказать, Гас», — посетовал Смит Притчет. «Возможно, ты просидел на этом месте слишком долго. С твоей объективностью что-то случилось». Окружной прокурор двинулся к своему Линкольну. Его шофер стоял рядом, чтобы отвезти Притчета обратно в загородный клуб. «Дуссе!» — рявкнул прокурор. — «Поедешь со мной! Нам надо обсудить обвинение! Как закон определяет понятие сговора?» Гас посмотрел, как два юриста сели в Линкольн, потом, тяжело топая, вернулся в участок, бормоча на ходу. «Ах ты, хрен тупоголовый! Грозить мне вздумал!» Он потер рукой живот. «Ну и субботка выдалась!» Гас остановился у открытой двери в кабинет сержанта Хукера и заглянул внутрь. «Пройди в мой кабинет, Бруссар!» «Ты знаешь, что кто-то положил змею тебе в машину?» «Так точно, сэр. Она не могла сама заползти туда». «И ты думаешь, что это сделал кто-то из твоих коллег?» «Да, сэр. У тебя есть доказательства, что это дело рук кого-нибудь из помощников шерифа?»